Сейчас я пишу тебе все по порядку. Нет, не все, а самое главное, что там было. Во-первых, холодная индюшатина и, кроме того, жареный индюк целиком. Потом большая свиная голова лежит себе и улыбается. Потом ростбиф. Я его больше всего ела. Ох, знаешь, как вкусно. Мясо под соусом из шампиньонов. Красная рыба в майонезе. Ветчина и салаты. Сладкие, кислые. И паштет тоже неплохой. Подожди. Я чуть не забыла про лангусты в таком белом соусе, знаешь, как зубная паста. Еще много всякой вкуснятины. На длинном-предлинном столе. Шикарно, изумительно. Я шла к столу с моим лысеньким, с Хэролдом. Я тебе называла его имя? И сама взяла на двоих. Ростбиф для обоих. Паштет для себя. И жареные индейки для Хэролда. И красного вина тоже, конечно, для Хэролда. Нет, ты сейчас умрешь. Далее 6 раз подходила к столу. Вот смех-то. Ей пришлось наполнять тарелки 6 разным мальчишкам. Но они, наверное, за это простили ей, что она такая толстая. Простили, наверное. И то, что она такая глупая. А танцевать так и не пригласили бедняжку. Потому что она всегда наступает на ноги. А ты, наверное, все еще вздыхаешь о своем головастике. Ну и дурочка, знаешь, он был на балу в смокинге, который висел на нем, как на вешалке. Наверное, напялил отцовский. А ведь доктор гораздо толще его. Послушай меня и подумай хорошенько. Твой головастик даже к столу не подошел, кубышка. А вот от бара с бутылками его никто оттащить не мог. Напился вдребезги, весь вечер совал деньги лакеям, и они подносили ему раньше, чем другим. Сеньор Лондоньо? По приказу сеньора Лондоньо. Ты же знаешь, он у нее под каблуком. Так вот, сеньор Лондоньо распорядился убрать виски, но головастик тогда переключился на Канью, как ни в чем не бывало, кубышка. И будет лучше, если ты его навсегда выкинешь из головы, навсегда, тужур. Ну и понятно, Хиамара, что на вечер пригласили эту певичку белье и еще целый ансамбль, чтобы играть в перерывах между танцами. И белье показало им, наверное, впервые, что такое музыка е-е. В общем, ерунда. Я чуть не умерла от скуки. Поцелуйчиков не было, ляжками не толкались. Подумаешь, какой грех. В общем-то, было много огней, полно публики, и, конечно, была эта, с зелеными глазами, ты понимаешь. Из тех самых, всему свету отказу нету. Я не хочу называть ее по телефону, могут подслушивать. Она никогда не теряет времени. Ох, и девочка, что сверху, что снизу, просто жуть. Пробы ставить негде. Все мальчишки хотели танцевать с ней. Следующий танец со мной, следующий танец со мной. На расхват приглашали, ее прозвали «Золотая ляжка». Эту Трини. Ой, боже мой, я назвала ее. Пожалуйста, не говори никому. Ну ладно, кубышка. А когда я пошла в туалет, Хиамара, я там встретила целое общество. Там были 3 девочки, которые действительно пришли сделать пипи, но были и такие, кто пришел по-взрослому покурить. Была там и Леонор Сита. Она притворялась, что у нее болит голова, а на самом деле ее тошнило, она индейки объелась. Была и Мими в своем единственном платье небесно-голубого цвета. Ты его знаешь. А еще Инесита, та самая, которая подбирает все, что плохо лежит. Какой позор. Правда, это безделушки, духи или пудреница, или губная помада, но ведь страшно подумать. Так может исчезнуть и бриллиантовое ожерелье за милую душу. Бедная Инесита не может управлять своими чувствами. Мой лысенький говорит, что она клептоманка или там клектоманка, как это называется, а мне сдается, она просто воровка, ей-богу.